Глава 5. Разрушение стереотипов. «Проходите!» Звонкий голос Клеоны разносится по просторной комнате и улетает под высокий потолок. Втроем с Лири и Мирой мы настороженно просовываем головы в открывшийся проем. Южное крыло Академии Иларии оказалось построено совсем недавно, а потому возводилось по большей части из дерева. И комната, которую выбрала Мира, радует нас большими окнами, насыщенным запахом листвы и бежевыми оттенками интерьера. Еще две кровати, как и шкафы для одежды и учебников, доставят к вечеру. Дополнительные столы сюда уже не влезут. Но я надеюсь, что вы тут ненадолго. Все же запланированные для вас покои строятся и уже на финишной прямой. Клео проходит в центр спальни и, развернувшись, взмахивает рукой, будто делит комнату пополам. «Я еще закажу ширму, чтобы отделить чайную зону от спальной. Вдруг ты захочешь устроить посиделки?» «Спасибо». Мира отмирает первой и проходит внутрь. «Здесь очень мило, но я не хочу чем-то выделяться среди остальных студентов. Если у них в спальнях нет чайных зон, значит, и нам не надо. Верно, девочки?» Мы одновременно киваем и продолжаем осматриваться. Замершие у дверей Браваль и его старший офицер бросают на нас насмешливые взгляды. Лири мстительно показывает язык и первый проходит внутрь. «А я что? А я просто более осмотрительная и предпочту убедиться в полной безопасности помещения. Особенно после слов Ильки». «Кстати, Клео». Лири, скептически поджав губы, обходит периметр комнаты и проверяет все горизонтальные поверхности на наличие пыли. «А почему нас не ждали? Это как-то невежливо». Лицо драконицы покрывает густой румянец, и она опускает взгляд на кончики туфель. «Наверное, я что-то напутала в графике вашего приезда. С чего-то решила, что раз делегация конклава прибывает завтра, то вы приедете через неделю. Честно, я не знаю, как так вышло, но обязательно выясню», — с жаром заявляет она, резко подняв голову. В ее глазах горит фанатичная уверенность, которая не оставляет сомнений. Клео доведет расследование до конца. «Я не удивлюсь, что если это действительно ее ошибка, драконица себя как-нибудь накажет. Например, принудительным отлучением от любого вида деятельности». «Все в порядке, милая», — откликается Мира, усаживаясь на пока единственную кровать, стоящую у дальней стены, прямо напротив входа. «В конце концов, ничего плохого не произошло». На этих словах Браваль громко хмыкает, чем отчетливо выражает мнение по поводу нашей встречи драконами. «Я сказала, меня все устраивает», — повышает голос Мира и поворачивается к Клео. «Расскажи, где мы должны были бы жить? И вообще, какие у нас планы?» Пока драконица рассказывает о какой-то чудесной оранжерее, которую строят специально для нас и в которой должны были быть наши отдельные домики, я осматриваюсь. Примеряюсь, где хотела бы расположить свою кровать. И клетку Шуша. После выходки с павлиноглазками я заперла его до окончания брачного периода. От греха подальше. «Клео, наш багаж прибудет ближе к ночи, как только портал восстановит магический резерв», — говорю я, заглядывая в соседнее помещение. Там обнаруживается просторная купальня с большой ванной, выполненной из темного мрамора. «Я очень прошу, внимательнее с клетками наших питомцев. Да, и моих павлиноглазок надо доставить в инсектарий», — спохватывается Лири. «И перевозить их надо отдельно от ее шушарика». «Кого?» — удивляется Клео, переводит ошарашенный взгляд с меня на Лири и обратно. «У тебя есть живой шушарик?» «А что такого?» Настороженно интересуюсь я. Возвращаюсь к девочкам, которые уже удобно расположились на кровати Миры. ты что?» Восторженно вскакивает Клео и начинает нервно вышагивать по комнате. «Шушарики! Они же лунные мотыльки! В империи практически вымерли! Надо срочно сообщить магистру Делавир!» Она молнией вылетает в коридор, оставляя нас недоуменно переглядываться. Но не успеваем мы и слова сказать, как этот метеор возвращается. «Простите!» — запыхавшись, бормочет Клео. Такое ощущение, что она успела добежать до главного холла и вернуться. «Просто это такая изумительная новость! Ты ведь позволишь восстановить нам популяцию имперских шушариков?» Она смотрит на меня с таким воодушевлением, что я даже отползаю по кровати к изголовью. Клянусь матерью. Эта драконица кого угодно до нервной икоты доведет. «Если Шуш будет не против», — ошалело выдаю я. Мира и Лири, переглянувшись, заходятся в приступе смеха. Клео, да как и я, смотрим на них непонимающе. А я еще и с легкой обидой. «Ну чего они? Я просто очень переживаю за своего малыша». «Думаю, Шуш будет алунически счастлив», — сквозь смех произносит Лири и поворачивается к драконице. «У него сейчас как раз брачный период». «Всеединый! Да магистр Делавир вас расцелует!» Даже подпрыгнув от избытка эмоций, восклицает Клео. «Она очень давно бьется над возвращением шушариков в империю». «А чем они так важны для вас?» Интересуюсь я, переглянувшись с притихшей Мирали. По коридору в этот момент проходят наши парни. Значит, отведенные нам полчаса до ужина уже заканчиваются. «Ну как же! Лунные мотыльки считаются посланниками самой Иларии, богини Луны!» Клео в удивлении приподнимает брови. Она оборачивается к выходу и машет нам ладонью. «Идемте, я расскажу вам все по пути!» Шустро спрыгнув с кровати, мы втроем следуем за драконицей. Та резво обгоняет остальных ребят, среди которых я вижу и Мигиль с Лиарой. Да, в нашей делегации вместе с нами всего 5 девушек, но и этого мы добились с трудом. Альгераль настаивал, чтобы в сопровождении были только парни. Он и Лирита пустил к драконам со скрежетом зубов. Все эти нюансы Мирра поведала нам еще во время сборов. И сейчас, оказавшись в драконовой академии, встретившись с принцем и тем странным студентом, я подумываю, что решение владыки было не таким уж и плохим. «Шушарики, они же посланники Иларии, жены Всеединого», как ни в чем не бывало, продолжает лекцию Клео. «Поэтому для нашего народа эти мотыльки священны». «Это она про твоего Шуша, что ли?» Склонившись ко мне, уточняет Ильке. «Угу», не размыкая губ, подтверждаю я. Не хочется прерывать Клео, ведь традиции и верования драконов нам не особо-то и преподавали. А тут такой увлеченный лектор попался. В легендах о шушариках говорится, что с их помощью Илария смогла освободить своего мужа из плена демонического бога Эттора. Воспользовавшись новолунием, малыши-шушарики проникли в темницу Эттора и, облепив тело Всеединого, скрыли его от глаз врага. Позволили ему выбраться из казематов. В благодарность Илария наделила шушариков способностью ненадолго становиться невидимыми. Мы успеваем дойти до выхода в холл, когда Эрто снова прерывает рассказ драконицы. «Твой бабник и алкоголик — священное создание?» Скажи он это тихо, я бы и не подумала бы злиться. Но слова Ильки достигают ушей Клео. «Кто бабник и алкоголик?» Драконица резко разворачивается, отчего ее юбка идет волной, приподнимаясь и демонстрируя окружающим стройные ножки девушки. И если бы не присутствие Миры, Дрударь и остальные не оставили бы этот факт незамеченным. А так парни только многозначительно переглядываются. «Никто. Ступаюсь я за честь своего питомца. И тут же отдавливаю ногу, идущей позади Лири. Знаю я эту язву. Ляпнет же что-нибудь компрометирующее. Просто Шуш-Уть очень любит радужный нектар, а у него немного специфическое воздействие на насекомых. Опьяняющее», — все же вставляет Лири, недовольно толкая меня под локоть. Но Клео уже не слышит нас. Отвернувшись, она почти свешивается с балкона и смотрит вниз. И лишь прислушавшись, я понимаю, что там происходит очередной скандал. «Нет, нет, нет!» — вскрикивает Клео и припускает вниз по ступенькам. «Подождите меня тут, пожалуйста. Я сейчас все решу и отведу вас в столовую». Она сбегает так быстро, словно ее потоком воздуха уносит. «Драконы!» Сварливо бурчит Браваль, подходя к балконному ограждению. «Вечно у них суета из ничего. И никакого порядка». «Ну, не скажи, командир», — возражает один из охранников. «В бою эти твари действуют не в пример организованней». «Меня так режет слово «твари», что я непроизвольно кривлюсь». «Господин Браваль, а можно как-то повежливее? Все-таки не сдерживаюсь и выговариваю командиру стражи. Ловлю на себе недовольный взгляд Ильки и парней. Но плевать, пускай я тоже недолюбливаю драконов, но сейчас они никоим образом не заслужили такого обращения». «Девочка, позволь мне самому решать, как их называть», — с ядовитой ухмылкой произносит мужчина. «Я знаю, о чем говорю. До того, как попасть в летнюю стражу, я командовал гарнизоном у Янтарных берегов. И я знаю, каковы драконы в бою. Твари как есть». «Кара права». За меня вступается Мира и окатывает Браваля таким ледяным взглядом, что я бы на его месте превратилась в сосульку. «Мы здесь, чтобы наладить сотрудничество, добиться боевого братства. И ваши эпитеты никак этому не способствуют. Я доходчиво объяснила». «Да, ваше высочество». Браваль смиренно склоняет голову. Его примеру следуют остальные стражники. На секунду на лестнице воцаряется тишина. Мирали, оглядев каждого из нас, подходит к перилам и молча рассматривает суету внизу. А я впервые задумываюсь о том, какой груз ответственности лежит на плечах Миры. Нам это сотрудничество нужно больше, чем драконам. Так получилось, что альвы перед демонами более уязвимы, чем рептилии. И даже оборотни с их техническим прогрессом нашли способы бороться с демонической заразой. Мы — слабое звено, и мы не можем так воротить нос, как делает это Браваль. И тот же Ильке. И такая ответственная миссия лежит на хрупких плечах Миры? Подхожу к подруге и глажу ее плечо в ободрительном жесте. Она мимолетом дарит мне мягкую улыбку и снова сосредотачивается на происходящем в нижнем холле. На ее лбу появляется хмурая морщинка, и я спешу перевести взгляд туда, откуда доносится ругань Клео, и внезапно Армониана. Внизу творится настоящий бардак. Среди множества чемоданов, клеток с животными, горшками с растениями и даже высоких шкафов снуют работники академии. С ужасом понимаю, что среди всех этих вещей находится и наш багаж, который должен был прибыть только через несколько часов. И если наши вещи легко опознаются, то владельцев оставшихся я замечаю не сразу. На входной площадке, окидывая надменным взглядом творящийся бедлам, стоит группа из 15 человек. Одеты они достаточно странно, как для нас, так и для драконов. На девушках длинные, богато украшенные вышивкой туники, из-под которых выглядывают узкие брючины. Парни все сплошь в широких брюках и рубашках с вязью по горлу и обшлагом. У всех поверх надеты жилеты с приколотыми к ним светящимися артефактами. «Это что, делегация оборотней?» возглавляет новоприбывших красивая темноволосая девушка. С нашего места черты ее лица разглядеть сложно, но по всему выходит, что она крайне хорошенькая. И среди своих она выделяется еще более экзотическим нарядом. Темно-синее платье с глубоким декольте и рядом артефактов больше походит на разновидность брони, а все из-за массивных наплечников. В темных волосах незнакомки торчат похожие на длинные уши лепестки диадемы. «Кто это?» — раздается восторженный возглас дрударя. «Княжна Пелагея Аксамит», — почему-то сквозь зубы отвечает Мира. «И ее здесь не должно быть!»